что ты сама обо всем этом подумала. Единственное, о чем я жалею, так это то, что после всех этих лет, когда я был за тобой, как за каменной стеной, я тебя потеряю. Вот тут я готов заплакать. Почему это ты должен меня терять? Но разве тебе не придется отказаться от работы, чтобы присматривать за Тимом? Боже мой, конечно, нет. Мне действительно придется месяца на 3 взять отпуск, о чем я очень сожалею, но я не собираюсь бросать работу, и Тим тоже. Я думаю, что нам обоим будет полезнее находиться среди обыкновенных людей. Если мы перестанем работать и никого не будем видеть, кроме самих себя, мы деградируем. Я бы хотел быть на бракосочетании, Мэри. Я люблю тебя, Мэри, хотя никогда не видел Тима, я его тоже люблю, потому что он так изменил твою жизнь. Я бы хотела, чтобы ты и Трисия присутствовали. Когда? В следующую пятницу. Тогда почему тебе не начать свой отпуск прямо сейчас? Если уж мне придется 3 месяца работать с Селестой Мерфи, так уж лучше начинать прямо сейчас. Нет, благодарю. До следующей среды я возьму Селесту себе под крыло. Ждать ведь недолго. Эмили Паркер встретила новость с ликованием. Мэри пригласила ее к себе вечером после обеда и рассказала ей все. «О, Боже, Дитечка, дорогая моя, это то, что вам обоим надо. Я просто в восторге. За ваше здоровье и живите счастливо. Вы придете на регистрацию? Да уж ни за что не пропущу такое событие. Желаю вам счастья, мисс Хортон. Я просто горжусь вами». Мэри также поехала повидать Гарри Макхема после того, как ей удалось выпроводить Эмили Паркер за пограничные лавры. Гарри с любопытством смотрел на посетительницу, уверенный, что он где-то видел ее раньше, но вспомнить не мог. «Вы помните, что вы делали достройки в доме миссис Эмили Паркер в Артамоне 2 года назад, мистер Маркхэм?» «Да, конечно. Я Мэри Хортон, соседка миссис Паркер». Его лицо прояснилось. «О, да, я так и думал, что видел вас где-то». «Я пришла не по делу, мистер Маркхэм, я пришла поговорить о Тиме Мелвилле». «О Тиме Мелвилле?» «Да, правильно, о Тиме Мелвилле. Может быть, вас это поразит, мистер Маркхэм, но в следующую пятницу я выхожу замуж за Тима». Бедный Гарри разинул рот и целую минуту не мог произнести ни слова. Затем сумел выдавить из себя. «Выходите замуж за слабоумного Тима?» «Совершенно верно. В следующую пятницу. Вообще-то, узнав от миссис Паркер, какие шуточки вы любите выкидывать, я бы постаралась убедить его найти другого хозяина, но ему нравится работать с вами и с вашими людьми, поэтому я буду вполне довольна, если он останется у вас». Глаза Гарри скользнули мимо нее к огромному Бентли, стоявшему у обочины. Он вспомнил, что о ней говорили, как о самой богатой женщине в Артамоне, и решил, что ее стоит умиротворить. «Ну вы меня как обухом по голове! Ну и новость, я скажу вам!» «Уверена, что это так и есть, мистер Маркхэм. Однако у меня мало времени, и я хотела бы быть краткой. Есть пара вопросов, которые мы должны решить сейчас. Первое. Хотите ли вы сохранить за Тимом место, если он будет отсутствовать 3 месяца, начиная со следующей среды? И во-вторых, если он будет продолжать у вас работать, готовы ли вы держать ваших людей в узде относительно Тима?» Все еще в полном замешательстве Гарри потряс головой, словно надеясь этим прояснить себе мозги. «Черти шо, миссис Хортон, не знаю, что и сказать. Пожалуйста, решайте, мистер Маркхэм, я не могу стоять здесь всю ночь». Он подумал немного. «Ну, честно скажу вам, мисс Хортон, мне нравится Тим, и бригада его тоже любит. Сейчас такое время, что мы можем обойтись 3 месяца без него, потому что скоро лето, и я всегда могу найти 1-2 студентов на место чернорабочего, хотя мало кто может заменить Тима. Все они бездельники и шалопаи. Тим работал со мной 12 лет, он очень хороший рабочий, и мне придется искать не 3 месяца, а гораздо дольше, чтобы найти рабочего такого же веселого, надежного и старательного, как Тим. Так что, если вы не против, я бы сохранил парня». «Прекрасно. Теперь о втором. Я надеюсь, вы понимаете, что будет очень плохо для Тима,